несмотря на свое дружеское чувство к Трезору, чувство которого он не мог не испытывать, молниеносный в течение следующих дней все больше впадал в подавленное состояние. Ему никак не удавалось увести искру подальше от хижины ружей. И почти не проходило дня или ночи, чтобы мастиф не блуждал вместе с ними по лесам и болотам. Молниеносный бессознательно чувствовал, что искра каждый раз ждет появления Трезора. Она как бы постоянно поджидала его и часто вставляла молниеносного, чтобы подойти с Трезором к хижине ближе, чем ей позволял ее супруг. В жизни зверей ревность – чудовищная вещь, но в душе молниеносного она была ядом, еще не проявившим своего разрушительного действия, ядом, которому еще предстояло впитаться в его организм. Он смутно чуял, что ему грозит нечто более страшное, чем клыки хищников, угрожавшие ему до сих пор. Дело было не только в Трезоре, но и в хижине, и в людях, которые жили в хижине. Если бы Трезор был волком, этот вопрос был бы решен смертельной схваткой. Но Трезор был не только частью хижины. Он был одной крови с искрой. Он был чистокровной собакой. А молниеносный чувствовал себя подчас существом другой породы, чуждой Трезору. Наконец наступил день, когда искра позволила старшей Жанне и крошке Жанне дотронуться до нее руками. И молниеносный почуял запах, оставленный этими руками. Мучительный страх и зловещее предчувствие терзали его сердце. Может быть, только счастливая случайность, а не собачья смекалка, помогла искре правильно оценить создавшееся положение. Для нее Жанна, ребенок, Трезор и хижина были чем-то родным, были ее домом. В сущности, между этой темноволосой женщиной с ласковым голосом и большими черными глазами, и той белокурой женщиной, которую искра боготворила в далеком южном городе, не было никакой разницы, как не было разницы между этой крошкой Жанной и другими крошками-жаннами, с которыми она играла в том городе. А мастиф Трезор был очень похож на собак, проходивших по улице, на которой она жила. Но искра не могла объяснить все это молниеносному. Она великодушно примирилась с его диким нравом, но никак не могла заставить его волчью душу поддаться действию цивилизации. Ее дружба с Трезором была только следствием всего этого. Но молниеносный, естественно, не мог понять и оценить ее по достоинству и избавиться от угнетенного состояния. Когда Трезор был с ними, искра своим поведением удерживала мастифа на почтительном расстоянии. Когда они ложились отдыхать, она свертывалась клубочком на своем обычном месте рядом с молниеносным. А Трезор держался в стороне. Дважды ей пришлось продемонстрировать Трезору свое отношение к нему. Дважды ее белые зубы вонзались в его лопатки. И Трезор в конце концов отчетливо уяснил себе, что искра принадлежит целиком и полностью молниеносному. Неделю спустя, после первого посещения хижины искрой, молниеносный сильно занозил себе лапу. Он 2-3 дня прихрамывал, затем нашел себе прохладное, тенистое место около пруда и, лежа там, переносил мучительную болезнь. Больная лапа страшно распухла, у него начиналась лихорадка. Весь первый день его болезни искра провела около него, лизала его больную лапу и следила за ним блестящими глазами. Трезор подошел к ним и некоторое время пролежал с ними в тени. Когда они двинулись домой, искра не выразила желания сопровождать его. На второй день она пошла с ним, но вернулась через полчаса. И в ту ночь, когда она охотилась при луне, Трезор охотился вместе с ней. На четвертый день болезни молниеносный проснулся после полудня и увидел, что искра исчезла. Он с трудом поднялся, призывая ее воем, и хромая дотащился до пруда. Он зачерпнул воды горячим языком и минуты две стоял, прислушиваясь. Потом снова лег, и из его груди вырвался жалобный вой, в котором звучало одиночество и горе. И все-таки даже теперь у него не появилось ни малейшего желания отомстить Тризору. Прошел час, внезапно он поднял голову и насторожился, заслышав чью-то мягкую поступь. Еще минута, и он увидел перед собою Тризора. В глазах обоих огромных зверей отражался этот же вопрос. Где искра? Молниеносный смотрел куда-то вперед, мимо Тризора. Тризор втягивал воздух, приглядывался и прислушивался. Прошло не более минуты, и они поняли друг друга. Искры не было с Тризором, не было ее и с Молниеносным. На вопросительный вой Молниеносного последовал ответный вой Тризора. Он начал обнюхивать кусты, но в кустах было столько следов искры, что его попытка отыскать последний ее след не увенчалась успехом. Он вернулся к Молниеносному и вытянулся около него. Они полчаса ждали, почти не двигаясь. Затем Тризор встал и воем, попрощавшись с Молниеносным, медленно побрел в лес по направлению к хижине Руже. На расстоянии мили от этой хижины, там, где в реку Дюраше впадает один из ее многочисленных притоков, в кустах лежала искра. Глаза ее возбужденно блестели. Приблизительно в 50 футах от нее тлел догорающий костер индейца Мио. Час тому назад Мио причалил к берегу свою лодку, разложил костер и поджарил на нем пойманную рыбу. А так как единственное живое существо, разделявшее его общество, попыталось украсть у него эту рыбу, он отстигал это существо до полусмерти. Искра слышала вой побитой собаки. Немного погодя, она пробралась в кусты и оттуда впервые увидела нарцисс. Белый человек назвал собаку этим именем, а индеец переименовал ее Вапс. Вапс была, если не самой безобразной, то, несомненной, одной из безобразнейших собак во всем мире. И именно за это безобразие хозяин полюбил ее и прозвал нарцисс. Год тому назад кто-то украл ее у хозяина. И после долгих скитаний она попала в руки индейца Мио. Мио ненавидел ее и сегодня задал ей еще более жестокую трепку, чем обычно. Потом он съел свою рыбу и завалился спать. В течение нескольких минут после того, как индеец заснул, искра не двигалась. Волнующие мысли проносились в ее мозгу. Запах, доносившийся до нее от стоянки индейца, возбуждал в ней непреодолимое желание привлечь к себе внимание чужой собаки. Вапс была из породы эрдель. Ростом она была почти вдвое меньше искры. Ее лохматая шерсть, выленившего рыжего цвета, висела клочьями. Она была худа и отличалась непомерно большой головой. Ей шел уже третий год, но выглядела она щенком. Ее усы, торчавшие под прямым углом к морде, были длиннее, чем иглы дикобраза, и почти такие же щетинистые. И сквозь эти заросли ее маленькие блестящие глазки осторожно и внимательно следили за спящим хозяином и всем окружающим. Внезапно она увидела искру, которая стояла неподалеку от нее в кустах и виляла хвостом самым недвусмысленным образом. Любая собака поняла бы смысл этого влияния. Две минуты спустя они уже обнюхивали друг друга, и Вапс неистово махала своим узловатым хвостом. Искра без труда объяснила ей, чего она от нее хочет. «Я тебе кое-что покажу, как бы говорила она, пойдем со мной. И Вапс, избитая до того, что у нее ныли все ребра, пошла за ней без колебаний. Часом позже Жанна Руже выглянул из дверей хижины, заметила нечто такое, что заставило ее тихо позвать мужа, мастерившего новые валенки к зиме. Гастон подошел к дверям, глянул через ее плечо, и Жанна услышала изумленный возглас, сорвавшийся с его губ. Перед хижиной стояли три собаки, и молниеносного не было среди них, и Гастон, разглядев Вапс, прошептал: «Тоннерре! Эта собака из Монреаля, ну и морда же у нее, в жизни не видел ничего подобного, я говорю тебе». «Шшш!» — шепнула Жанна. Трезор обнюхивал Вапс, и каждый волосок на лохматом теле эрдельской собаки, казалось, дрожал от радостного возбуждения. А потом глазам Гастона представилось новое зрелище. Трезор замахал хвостом точно палкой и запрыгал вокруг Вапс, как обезумевший. И Искра, будто решив, что ее миссия выполнена, внезапно повернулась и помчалась в лес к Молниеносному. Вапс не пошла за ней, и Трезор на этот раз тоже не заметил ее ухода. Гордо и торжественно он вел Вапс к хижине, на пороге которой стояли Жанна и Гастон Руже, охваченные изумлением перед этим простым чудом жизни, развернувшимся на их глазах. Трезор нашел себе подругу.